Глава четвертая. Компания «Герман Додсон. Мебель высшего качества». 12 июня 1957 год. Детективу Бертраму Клингу, 87-й полицейский участок, 457 Парксайд. Уважаемый детектив Клинг, получив от вас запрос по телефону, я попросил нашего начальника отдела кадров подобрать документы, связанные с работой у нас Анни Каролины Бун. Он подготовил для меня полный отчет, каково я переправляю вам в надежде, что он окажется для вас полезным. Миссис Бун откликнулась на объявление, напечатанное в цветной ежедневной газете в воскресенье 13 марта 1955 года. Привожу текст объявления. Требуется опытная продавщица для работы в мебельном салоне. Оплата труда, жалование плюс премиальные. Телефон Патрик 3-70-21. Миссис Бун позвонила нам и была приглашена на собеседование. Как оказалось, до этого она никогда не работала в мебельных магазинах, и наш начальник отдела кадров выразил сомнение, следует ли нам нанимать ее. Однако, как вы, вероятно, знаете, незадолго до этого миссис Бун развелась с мужем, и ей нужно было зарабатывать на жизнь. Кроме того, ее привлекательная наружность, открытый общительный характер и приятная манера держаться говорили в ее пользу. Поэтому мы предложили ей работу в отделе современной мебели, где она отработала 6-месячный испытательный срок. Ее начальное жалование составляло $45 в неделю, не считая, естественно, премиальных. Мы дали ей понять, что если ее отношение к работе нас устроит, то к концу испытательного срока она получит прибавку – $5 в неделю. Как оказалось, мы не ошиблись в отношении миссис Бун. Она зарекомендовала себя с наилучшей стороны и вполне освоила специфику нашей работы. У нее установились хорошие отношения с сотрудниками отдела современной мебели и электротоваров на 6-м этаже. Она получила самые лестные характеристики от заведующего отделом. Когда в прошлом году она приняла решение уйти из нашей фирмы, мы были в высшей степени огорчены. Понимая, однако, что ей предложили работу, более оплачиваемую, мы не препятствовали ее выбору. Могу уверить вас, мистер Клинг, что известие о ее смерти было воспринято сотрудниками компании «Герман Додсон» с глубочайшим прискорбием. Миссис Бун была замечательной женщиной, работа с которой доставляла нам удовольствие. На ее долю выпало суровое испытание в семейной жизни, но она никогда не позволяла личным переживаниям отражаться на взаимоотношениях как с товарищами по работе, так и с клиентами. Желаю успеха в вашем расследовании. Если в дальнейшем я могу быть вам полезен, дайте мне знать. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш Ральф Додсон. Прочитав послание Ральфа Додсона, Клинг удивленно подумал, кому же понадобилось убивать Анни Каролину Бун и вдобавок учинять дебош в винном магазине. Какой во всем этом смысл? Пожав плечами, Клинг пододвинул к себе телефонный справочник Айсолы и начал проглядывать фамилии на букву «Б». Теодор Бун, фотограф, Холл-авеню, 495. Он попросил дежурного сержанта соединить его с городом и набрал номер. Тотчас же на том конце провода взяли трубку. «Доброе утро! Это студия Теодора Буна!» — услышал Клинг жизнерадостное чириканье. «Позовите, пожалуйста, мистера Буна», — попросил Клинг. «Кто его спрашивает?» «Детектив Берт Клинг из 87-го полицейского участка». Голос прощебетал что-то неопределенное. «Он у себя?» «Не знаю, сэр. Минуточку». Клинг погрузился в ожидание. Потянулось время, он нарисовал на листочке бородатого человека, затем пририсовал ему очки и спортивную рубашку в горошек. Он уже собирался нажать на рычаг и еще раз набрать номер, когда в трубке снова раздался голос. на сей раз глубокий, приятный и настоящий. «Я слушаю». «Мистер Бун?» «Да». «Говорит детектив Клинк из 87-го полицейского участка». «Я ждал вашего звонка», — сказал Бун. «Вы насчет Анни?» «Именно так». «Чем могу помочь?» — осведомился Бун. «Я бы хотел поговорить с вами, мистер Бун. Могли бы мы увидеться сегодня днем?» «Минуточку, я посмотрю свое расписание. В 3 часа вас устроит?» «Вполне». «Надеюсь, мы уложимся в 30 минут, мистер Клинк. Вы только правильно меня поймите. У меня на 3:30 назначена съемка». «Не беспокойтесь», — заверил его Клинк. «Я приду ровно в 3:00». «Отлично, буду рад вас видеть», — сказал Бун, и на этом разговор окончился. Некоторое время Клинк задумчиво держал трубку в руках, затем положил ее на рычаг. Он посмотрел на часы, подошел к столу, где стучал на машинке Мейер, и сказал: «Послушай, не пора ли обедать?» «Уже?» — удивился Мейер и взглянул на стенные часы. «Господи!» — заворчал он. «Мы только и знаем, что лопать, лопать и лопать». Тем не менее он надел пиджак и в одной из забегаловок в соседнем переулке на голову разгромил Клинка в соревновании «Обжор». А это нелегко было сделать. Как и Коттон Хейз, Питер Кроник тоже недавно был переведен в управление, но в отличие от Хейза не из другого участка. Когда-то Питер был полицейским фотографом, а потом он перешел под начало Сэма Гроссмана, который возглавлял, пожалуй, одну из лучших лабораторий криминалистики во всей Америке. Впрочем, и раньше, работая фотографом, Питер Кроник проявлял интерес к криминалистике. Из-за этого, собственно, его и перевели в лабораторию. Хорошие лаборанты на дороге не валяются. И когда Сэм Гроссман понял, что Питера Кроника и впрямь интересует эта работа, он, недолго думая, взял его к себе. Угодив в лапы Сэма Гроссмана, Питер Кроник быстро понял, что криминалистика — это не совсем то же, что проявлять пленки и печатать фотокарточки. В сияющем белизной огромном помещении, занимающем 1-й этаж здания главного управления на Хай-стрит, Кроник не раз встречал детективов, которые расследуют особо тяжкие преступления. С Кареллой он познакомился раньше, когда в его обязанности входило фотографировать покойников. Детектив Карелла нравился Питеру. Всегда готов посмеяться, хорошо знал свое дело, не задавал дурацких вопросов и умел осадить, когда надо, очередного высокомерного олуха. Но с этим Коттоном Хейзом надо же придумать такое имя. Судя по всему, не так-то просто поладить. Кроник не любил состязаний в интеллекте. Да к тому же тепла в Хейзе было примерно столько же, сколько внутри холодильника. Этот ледяной холод выводил Кроника из себя. Хоть он и был детективом 3-го класса, ему не хотелось бы встретиться с Хейзом в темном переулке. «Вам, надо полагать, известно, что по пуле можно определить марку и калибр оружия?» — спросил Кроник. «За этим мы и пришли», — сухо отозвался Хейз. «Разумеется», — согласился Кроник. «Прежде всего надо изучить бороздки на пуле, их количество, ширину, направление и шаг спирали. Этим мы и занимаемся». «Из какого же оружия убита Анни Бун?» — спросил Хейз. «Я как раз и собирался перейти к этому». «Мы вас внимательно слушаем», — буркнул Хейз. Карелла удивленно посмотрел на него, но тот и бровью не повел. «Поле нареза», — говорил между тем слегка уязвленный Кроник. «Это гладкая поверхность между нарезами в стволе оружия. В большинстве пистолетов четное число спиралей. Существует только 8 видов автоматического оружия». «С 5 нарезами», — продолжил за него Хейз. «Из какого оружия стрелял убийца?» «Сейчас я к этому перейду», — произнес Кроник. «У большинства пистолетов 25-го калибра 6 нарезов. 2 пистолета с одинаковым числом полей можно различить по направлению нареза. Вправо или влево, вы меня понимаете?» «Вполне», — — сказал Хейс. «У автоматических пистолетов практически не бывает правосторонней нарезки». «Бывает», — сказал Хейс. «Например, у испанских пистолетов Каморре 25 и 32 калибров. Левосторонняя нарезка». «Да, вы правы. А также у Боярда и Кольта 25 калибра». «Почему ты все время упоминаешь этот калибр?» — заинтересовался Карелло. «Потому что у исследованной нами пули 6 полей, шаг спирали 16 дюймов влево, диаметр 25 сотых дюйма». «Вот-вот оно самое», — сказал Хейс. «Мы просмотрели таблицы», — продолжал Кроник. «Изучили бороздки, направление нареза, шаг спирали, диаметр и определили калибр и марку оружия, которым пользовался убийца». «А именно, Кольт 25-го калибра». «Давай немного поподробнее, Пит», — попросил Карелло. «Тут мало что можно добавить. Вы сами знаете, что это за штука. Пистолет-малютка весит всего 370 граммов, длина около 10 сантиметров, 6 патронов в обойме, вороненая сталь или никелировка, рукоятка перламутровая, слоновой кости или орехового дерева, но бьет на повал. Отправить из него на тот свет можно не хуже, чем из 45-ки». «Пистолет-малютка», — повторил Карелло. «Легкий, как пушинка», — добавил Хейс. «Можно носить в кармане пиджака или в дамской сумочке». «Разве это не женский пистолет, Пит?» — спросил Карелло. «Совсем не обязательно, Стив», — отозвался Кроник. «Конечно, женщины им пользуются, но и мужчины тоже. Примерно 50 на 50. Зато уж Кольт 45-го калибра точно не для женщин». «Значит, либо женщина, либо мужчина», — мрачно произнес Карелло. «Мда», — протянул Кроник и, взглянув на Кареллу, добавил с улыбкой. «Другие варианты мы решительно отметаем». Когда детективы вышли из главного управления, Карелло обратился к напарнику. «Тебе раньше приходилось иметь дело с криминалистами?» «Случалось», — сказал Хейс. «Так почему ты был так суров с Питом?» «Разве? Я и не заметил». «И все-таки тебя что-то рассердило». «Ученая лекция о баллистике», — сказал Хейс. «Это его работа». «Его работа — сообщить нам марку и калибр оружия, из которого застрелили Анни Бун. Меня не интересует, каким образом он пришел к своим выводам. А наша работа — искать убийцу, а не слушать, развесив уши, лекции о том, как работают криминалисты». «Иногда и лекции бывает полезно послушать», — сказал Карелло. «Ты собираешься податься в криминалисты?» «Нет, но если ты точно представляешь себе, что делает профессионал, ты не станешь требовать от него невозможного». «Благородная позиция», — сказал Хейс. «Но я не люблю тратить время попусту». «Иногда, чтобы раскрыть убийство, приходится тратить время. Теперь мы знаем, что стреляли из Кольта 25-го калибра. Не самый распространенный калибр. А воры и грабители, с которыми мы имеем дело, предпочитают 32-й или 38-й. «У вас в 30-м участке было по-другому?» «Да нет, примерно то же самое». «Стало быть, надо покопаться в картотеке оружия. Пит прочитал нам лекцию, но я не в претензии, слушал с удовольствием». «Каждому свое», — обронил Хейс. «Правильно, там, в 30-м, тебе часто приходилось расследовать убийство?» «Не очень». «Не очень? Там вообще редко случались убийства». «Серьезно? Серьезно? И все-таки как часто?» «Ну что ты пристал, Карелло? Мне просто интересно». «По части убийств я вам в подметки не гожусь». «Почему?» «Ты не хуже моего знаешь, что такое 30-й участок. Там живут богачи. Большие шикарные дома со швейцарами. Типичное преступление — квартирная кража. Ну и уличное ограбление. Бывают попытки самоубийства, иногда удачные. Проституция на высоком уровне, но с убийствами туговато». «Сколько их через тебя прошло?» «Вряд ли можно считать те случаи, когда грабитель запсиховал и убил хозяина квартиры, а мы его застукали на месте преступления. Если же говорить о настоящих убийствах...» «Конечно, о настоящих. И сколько их было?» 6. «В неделю?» «Нет». «В месяц, что ли?» «Да нет же. Я проработал в 30-м участке 4 года. За это время у нас было 6 таких убийств». «Ты шутишь?» «Нет». «И сколько из них ты расследовал?» «Ни одного». «Ясно», — сказал Карелла и улыбнулся. «Ты доволен?» «Чем?» «Тем, что доказал». «Что доказал?» «То, что я в этом ни черта не смыслю». «Ничего я не собирался доказывать». «Насчет убийств у меня опыта маловато, это верно. Почему-то мне всегда казалось, что убивают только в северном и в южном районах». «Если бы мы все убийства, что происходит в нашем 87-м участке, подарили ребятам из главного управления, им пришлось бы объявлять дополнительный набор». «Ладно, в убийствах я профан. Договорились?» «Договорились. Чего еще ты не знаешь?» «87-го участка». «Понятно. И тебя тоже». «Стивен Луис Карелло, детектив 2-го класса, 34 года. Работаю в полиции 13 лет. Женат на Тедди, она глухонемая. Мы очень счастливы. Я люблю свою работу». Принимал участие в расследовании 41 убийства и прочих преступлений, которые совершаются в этом городе. За свою жизнь я совершил 2 грубейшие ошибки. Наступил на гранату в Италии и позволил подстрелить себя в прошлое Рождество. Оба раза я выжил, но впредь таких глупостей не совершу. Рапорт окончен. Да ты молодец. Среди овец. Учился в колледже. 2,5 года, но Шекспир с Чосером меня доконали. Из армии тебя уволили по состоянию здоровья? Да. А как ты догадался? Если человек работает в полиции 13 лет и 2,5 года он проучился в колледже, на армии у него остается немного времени. В 17 ты окончил школу, год проучился в колледже, был призван в армию, получил ранение, был комиссован. Затем еще 1,5 года в колледже, потом поступил в полицию, верно? «Ты прямо читаешь мою анкету», — не без удивления сказал Карелло. «Ну что ж, теперь я знаю, кто такой детектив Стив Карелло». «Пожалуй. А кто такой детектив Коттон Хейс?» «Интересного мало», — сказал Хейс. «Но все-таки скучно рассказывать». «Так же скучно, как и слушать Пита Кронига». «Примерно». «Я хочу дать тебе один совет, Хейс». «Какой совет?» «Я, наверное, не самый лучший полицейский в мире», — сказал Карелло. «Просто я стараюсь делать свое дело, вот и все. Но мне доводилось расследовать убийства. И Сэм Гроссман с лаборантами очень часто мне помогали, хотя иногда их помощь ни к чему». «Случается, что все зависит от твоих ног, от осведомителей, от своих арифметических способностей. Но бывает и так, что все делают криминалисты, а тебе только остается пойти и арестовать убийцу. Поэтому, когда говорит специалист, я слушаю и слушаю внимательно». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Хейс. «То, что уши есть и у тебя. А теперь не выпить ли нам по чашке кофе?»